Маршрутка притряслась быстро. Она была почти пустой. Позади, как обычно, сидел какой-то дачник с грязными пакетищами и никуда особо не смотрел. Саша, Леша и Женя разместились уголком у окна, из которого шел воздух, разжижал духоту, спутывал волосы, сушил глазные яблоки и делал поездку в маршрутке, ржавом гробу, дырявой коробке, хоть сколько-нибудь выносимой. Доехали до площади, и, хотя торговый центр стоял именно здесь, Саша предложила ее обогнуть, не идти прямо. Не только потому, что площадь была сковородкой, на которой поджаривались кузнечики, птицы, люди, собаки, да кто угодно в такую жару поджаривался, а потому что ей, Саше, она не нравилась. «У вас всегда такие сложные маршруты, Жень», — сказал Леша и пошел за Сашей. Женя, наверное, мог бы ответить, что обычно все просто идут за Сашей. Пошли по тропинке, которая сначала была пробором в траве, а затем вытекала в небольшую улочку, местами даже асфальтированную, потом раскатывалась по межпанельковым дворам и вливалась в очень маленькую пятирублевую площадь, на которой стояло отделение полиции. Саша и Леша разговаривали, иногда смеялись, и оба чувствовали себя так, будто всегда ходили из школы поодиночке, но сегодня нашли приятеля, озорного одноклассника, которому по пути. Саша, Женя и Леша смотрели только друг на друга, на себя, в свою троицу, касались кожей, случайно или нет, ногтями, локтями. Сашины волосы пролетали по Лешиному лицу, как кисточки. Женя держал Сашину ладонь, и их пот смешивался. Еще смешивались все их голоса, смешки, их общий кислород, которого было так мало и которым они все дышали. Поэтому никто из них не увидел, как на лавочке возле отделения полиции курил мент в голубой рубашке, летней и форменной. Мент, хорошо знавший Сашу, обиженный на Сашу, чего-то хотевший от нее, а чего пока сам не знавший. Мент подумал, что, возможно, прямо сейчас, когда увидел Сашу с какой-то размазней, тощим и потому бабоподобным, вот с этим, у которого наколка на всю ногу и шортики, шортики, как у подростка, вот сейчас он понял, чего хочет от Саши, но, может быть, пока понял не точно. «Документы!» Сергей подошел, держась за пряжку ремня, собирая силу своих рук в одном месте. «Привет, Сереж!» Саша проигнорировала опасное ментовское, вставшее рядом с ней, и смотрела на Сергея так же, как только что смотрела на Лешу. «Ваши документы!» «Наши?» «Твои!» «С собой не ношу. Тогда пройдемте в отделение для установления личности». «На свидание зовешь?» Саша начала плеваться в Сергея смехом. «Интересно, на каком основании?» «То есть вы отказываетесь предъявить паспорт?» «Саш, ты же видишь, что он разговаривает не с тобой, а со своей агрессией», сказал Леша спокойно. Как всегда спокойно, будто вел занятие. «Лучше дай ему паспорт». «Паспорт?» сказала Саша. «Хорошо». Она сунула руку в рюкзак, достала паспорт, раскрыла его и, вложив средний палец как закладку, выстрелила паспортом в лицо Сергею. «Пожалуйста». Сергей убрал руки с пряжки, нависающей над его мошонкой, и вытянул паспорт из Сашиной руки. Наслюнявил палец и начал листать документ, прочитывая каждую страницу. «Хм, интересно». И Сергея выдыхали слова. «Понятно. Хм, угу. Так». «Ой», — произнес Сергей. «Уронил». Саша посмотрела на бордовую, подмоченную слюной книжку. Она лежала в шпагате на земле, рядом с черными ягодами тутовника, на асфальте, раскрашенном ими в горох, и потом снова взглянула на Сергея. Его лицо будто бы прокисло, оно было мятым, бугристым и подергивающимся. «Получается, сегодня без свидания?» Саша резала лицо Сергея своей веселой, заточенной улыбкой. Наклонилась, подняла паспорт, потрясла им так, будто он весь был в крошках, и положила в сумку. Сергей не уходил, продолжал смотреть на Сашу, выдумывая, что ответить, как у доски в те времена, когда она еще могла ему подсказать. «Бежим!» — крикнула Саша. Оторвала себя от земли, схватила тутовничью ветку, дернула ее и запрыгала прочь от Сергея, на которого посыпался черный ягодный град, от отделения полиции, куда ее все-таки не отвели, и от дурацкой Сергеевой пальмы, которая начала все ниже наклоняться к земле и сохнуть. Впереди бежала Саша, за ней топали Леша и Женя. «Тутовник же не смывается!» Леша ржал, задыхался от бега, и все равно ржал и от смеха тоже задыхался. «Если потереть вишней, смоется!» Саша тоже хохотала, давилась воздухом и духотой, бежала. «А вишню как отстирать?» Саша остановилась, повернулась спиной к непарадной части торгового центра, до которого они уже доскакали, согнулась от хохота и сказала: «Не знаю». Саша опять засмеялась, Леша засмеялся. Даже Женя засмеялся, хотя все звуки гасились еще в его горле. Все смеялись, всем было весело, легко и колко в боках. «Я с тобой больше никуда не пойду», — сказал Леша, выталкивая из себя воздух после бега. «Возьми мою руку, мы пришли», — ответила Саша, также выплевывая воздух. «И не потеряй Женю». Сначала было просто темно, темно и жарко. А ладонь у Леши такая прохладная и совсем не липкая. По ней размазывается Сашин пот, Сашина жидкость, а в ее ладони незнакомая ледышка, точнее известно, что Лешина, но прочувствованная, потроганная впервые. Они пошли, и Саше стало видно глазную кожу, темно-коричневую через свет, потому что они вышли из-под деревьев, и солнце стало налипать на их тела. А когда Сашиным ступням стало горячо через подошву кед, она поняла, что торговый центр совсем близко. Они все уже на площади сковородки, сейчас будет несколько ступенек, и дверь-вертушка с четырьмя языками залежит их внутрь, а торговый центр их сожрет. Так аккуратнее, теперь лестница. Лешин голос, его рука-морозилка, его рубашка, липнущая к Саше, все это стало главным содержанием мира, который разрезала собой Саша, ничего не видя. Ей было не страшно, совсем не страшно. Она чувствовала, что находится в подводной лодке, защищенная, охраняемая. Она чувствовала рядом Женю, слышала, как он шагает. Вошли, потому что стало скользко и холодно. Гулко, как в кастрюле с остывшим супом на дне. «Сейчас будет лифт», — пел Леша. И Саше нравился его голос, шершавый и теплый, нагретый, пропущенный через улыбку. Клацнула, потянула вверх. «Ой, а что это с вашей девушкой?» В Сашино существование глубоководное плавание врезалось визгливое, нараспевно-южное, чужое. «Я слепая», — сказала Саша. «Ой, как жаль, такая красавица! Ой, мамочки, вы, мужчина, молодец! Молодец, всего вам доброго! Бог с вами, с Божьей помощью, но всего-всего!» Перестала тянуть вверх. Ледышка ладонь потянула Сашу дальше по скользкому, холодному, гудящему. «Ага, теперь заходим», — грел, нагревал Лешин голос. «Можешь открывать глаза, только не оборачивайся». В Сашины глаза резануло, ударилось, белый свет, сухой воздух, под веками стало мокро. Поморгало, прошло. «Спасибо», — сказала Саша. «Интересная экскурсия». Женя топтался рядом, смотрел не на Сашу, а вокруг. Стеллажи стояли тесно, очень близко, между ними было как в горле схваченным спазмом или в прямой кишке. Саша, Леша и Женя проталкивали себя туда и обратно. Из этого горла в другое. Трогали проводки и микрофоны. Ничего не понимали, кроме того, что им нужны рекордер, микрофон и все то, что соединяет их в записывающую систему, удобную и твердо стоящую. Саша сказала об этом консультанту, когда уже перестала вспоминать, в каком горле они побывали и куда еще нужно втиснуться. И консультант предложил для них собрать сет. «Вам бюджетно или качественно?» «Качественно», — сказала Саша. На кассе к ней придвинули калькулятор. На калькуляторе цифры. 5 штук. Еще немного и 6, спрашивают. Нормально или сделать подешевле? «Очень дорого», — сказала Саша, хотя в любом южноветровском магазине, пусть бы там продавали мыло по цене автомобиля, было не принято. И вообще запрещено говорить, что где-то там дорого. Это было стыдно, так что на Сашу посмотрели сразу все, каждый консультант, подростки, дергающие гитарные струны, и женщина у синтезатора. «Вот зачем нам такой микрофон?» — сказала Саша. «Даже я понимаю, что вы впариваете подороже. Сделайте еще раз, и нормально». Пока Саша ругалась с продавцом, Женя пошел гулять по магазину, подошел к акустической гитаре, трам-пам-пам. В траве сидел кузнечик, одним пальцем. «Женя?» — подошла Саша. «Это ты сыграл?» «Ты, Женя?» «Девушка, я собрал!» Придвинулся калькулятор с другими цифрами. Все еще 5 штук, но уже намного дальше от 6. Саша приложила телефон к терминалу, пикнула, зажужжала. Чек-язык лизнул прилавок. «Давай мне в рюкзак, не бери пакет», — сказал Леша. «Почему?» — спросила Саша. «Потому что пластик». Решили, что пойдут к Саше домой, чтобы она разобралась, откуда тянуть провод, как собирать микрофон-ютреногу и какие кнопки нажимать. Пошли пешком, потому что в маршрутках нет кислорода. А ближе к горе он уже вкрапливается в духоту. И им можно даже дышать. А еще потому, что это было такое хорошее время, такой хороший день, который очень хотелось сделать длиннее. Хотелось попросить солнце замереть хотя бы ненадолго, ставить в планету вселенский штырь, чтобы она не крутилась. Так что Саша, Леша и Женя пошли пешком, пошли медленно. «Сейчас будет лесополоса», — рассказывала Саша. «А за ней старый город. Ты знаешь что-нибудь про старый город?» «Вот, Леша, смотри. Это один из первых санаториев, построенных по приказу императора такого-то. Ты знал, Леша, что из наших краев хотели сделать русский Баден-Баден?» «Так и говорили, Леша, такая была цель. Теперь будут львы, не пропусти, Леша, слева». Леше понравился дом Саши и Жени. По крайней мере, он так сказал и еще добавил, что здесь, пожалуй, лучший вид на Остапку во всем Южном Ветре. Из Леши вдруг выговорилось, что он несколько раз забирался на Остапку вместе с папой, и ему это очень нравилось, но после того, как папа умер, Леше больше туда не хочется. Саша поднималась на крыльцо, но тут остановилась, замерла спиной к Леше. Леша это заметил и решил запрыгнуть в другой разговор. «Саш, а как тебе после Москвы в селе?» «Это хутор», — сказала Саша и сунула ключ в замок. «В смысле? Мне вот даже интересно, в чем ты в огород ходишь? В кроссовках за 30 000?» Ключ прокряхтел, дверь выкатилась на улицу. «Заходи, Леш, можешь выложить аппарат на стол. Ты будешь чай?» Саша вынесла на веранду черешню и печенье в металлической миске. Конфеты высыпала прямо на стол. Леша принес чайник с танцующей внутри заваркой и чайник с кипятком. Прыгнул стол, чайник плюнул, кипяток подтопил конфетный шоколад. «Аккуратнее, он всегда шатается», — сказала Саша. «Можно починю?» — спросил Леша. «Как хочешь, кладовка с инструментами там. Я туда даже не заходила, но давай сначала выпьем чай». Чай пили втроем, молча, потому что Леша прилип к Остапке. Она будто всасывала все, что он хотел сказать, и Леша был не против. Саша ему не мешала, потому что в этот момент она как будто делилась с Лешей тем, что принадлежало ей, что было ее и все равно не станет Лешиным, как будто разложила перед ним детские сокровища, редкие наклейки с покемонами, фишки с биониклами или фантики от заграничных конфет. «Можешь смотреть, Леша, но не трогай. И я тебе не подарю. Это мое». «Ну что, нравится? Завидуешь? Хочешь такое же?» Саша и Леша заговорили, уже когда все допили чай. Женя ушел к себе валяться в кровати, а стол улегся на спину и задергался под молотком, как подыхающий таракан, потому что Леша вколачивал что-то в его ножку. «Саш, ты осторожнее с Джумбером!» Леша стучал по дереву и не смотрел на Сашу. «Не хотел тебе говорить, но после опроса, где на Игоря напали, он был в бешенстве. Мы с Наташкой его вдвоем успокаивали, потому что...» «Почему ты решил работать в психушке?» Саша сидела в плетеном кресле, смотрела, как Леша проводит столу операцию, ловко, сильно, мускульно, и снова не замечала, как на ее коже выдавливается узор. «Потому что мое рисование имеет больше смысла в психбольнице, чем где-либо еще». «Это как?» «Вот так». «Типа, любишь заботиться о людях?» «Я люблю рисовать, писать картины». «И при чем тут психушка?» «Там не просто любят рисовать, там без этого не могут». «И ты не можешь, и я». «Рисовал бы дома». «Саш, отстань». «Тебе просто нравится кого-нибудь опекать». «Готово». Леша стал переворачивать стол, который был слишком широким для одного человека. Так что ему пришлось сначала уложить его на бок, потом обойти, ухватиться с другой стороны. В общем, было бы проще, если бы стол переворачивали двое. Но Саша не поднялась из своего кресла и не предложила помощь, а Леша не стал о ней просить. Потом Леша вернул на стол два чайника и кружки, разлил по ним чай, сел в другое кресло и снова прилип к Остапке. «Я бы тоже хотела найти такое занятие, чтобы не важно где, но чтобы важно что», — сказала Саша. Леша еще не слышал, чтобы Саша произносила что-то такое. Совсем про себя, внутреннее. Он оторвался от Остапки и стал смотреть на Сашу, ее профиль, который будто бы протыкал гору. «Женя всегда был странноватым», — сказала Саша. «Но мы много говорили, все время говорили. А сейчас я чувствую себя так, будто могу разве что ловить от него сос-сигналы». Видно, не просто тебе, Саш. А самое тупое, блин, знаешь, что самое тупое? Саша повернулась к Лёше. Что я обижалась на него все 11 лет. Я же, когда уехала, звонила домой. Почти всегда бросала трубку, потому что подходил не Женя. Но один раз он ответил, и тогда я попросила его записать мой номер. Попросила звонить. Он ни разу не позвонил. А с матерью-то не разговаривала, да? Не спрашивала, как он. Я думала, он возненавидел меня. Но теперь понимаю, что он просто не мог. Хотел и не мог. Наверное, еще и боялся. А потом... Это уже совсем бред. Я искала его в соцсетях и не находила. Думала, что он специально от меня прячется, прикинь? Я не думаю, что это бред. Тебе, наверное, было тяжело одной. Одиноко. Саша смотрела на Лешу и видела в нем не просто самого Лешу, а что-то очень большое, даже огромное, могущее вместить в себя 1000 Саш и их болей. Саша знала, чувствовала, что Леше важно все произносимое ею. И ей было совершенно все равно, потому ли это, что он хотел выслушать именно ее, или потому, что был вообще таким, вмещающим, огромным. Саша об этом не думала. «Мне сейчас тяжело, и не из-за того, какая у меня жизнь. Я недавно призналась, что не испытываю чувства вины. И это правда, я не до конца понимаю, как это в принципе испытывается. Но то, что я чувствую, когда думаю о Жене, о том, что оставила его тут одного, понимаешь, эта семья и это место его уничтожили, потому что это он был самым одиноким, а не я. И если бы я осталась или приехала, а потом забрала бы его, это же все могло быть, ну не знаю, не так. Поэтому, когда я думаю об этом, это даже не чувство вины, это какое-то пожирание. Я физически чувствую внутри себя зубы, они кусают меня, отрывают по куску от легких и от сердца. Это не какое-то виноватое томление, это внутреннее гниение, я не знаю как. Леша уже сидел возле Саши, сел прямо на верандовый пол. Он держал ее руку, а еще гладил ей спину, и Саше казалось, будто Леша выглаживает, выталкивает из нее плохое, болезненное. Сашу уже много лет никто не гладил по спине, успокаивая, жалея. Кто-то вдавливал в нее пальцы, кто-то просто касался и тут же отходил, будто обжигаясь. Кто-то притягивал к себе, голое к голому. Но чтобы жалеть, чтобы вот так, тепло, бальзамно, этого Саша не помнила. «Саш, но ты же вернулась из-за Жени?» Леша говорил совсем тихо, шепотом. «Теперь-то зубы не должны кусаться». «Нет, не совсем из-за Жени», — Саша улыбнулась. «Когда я уезжала отсюда, мне казалось, что где-то будут такие же остапки. Не обязательно горы, но что-то такое же, понимаешь? Но оказалось, что только здесь я чувствую силу, да и вообще что-то чувствую, себя и жизнь. Здесь, под остапкой». Леша молчал и смотрел прямо в Сашу. Вмещал в себя ее боль. Запаковывал в коробочке. «Короче, я ждала, пока мать сдохнет». Саша вдруг засмеялась, совсем неуместно, неловко. Она и сама это понимала, поэтому удивилась, когда Леша не бросил ее руку и не перестал гладить. «А город тоже дает силы?» «Не знаю, мне сложно сказать, я здесь многое ненавижу и не могу принять. Но есть и такие вещи, из которых как будто я сама выросла, моя рука или нога, а может, мозг или сердце. Саш, возможно, радио нужно не только авторам, но и южному ветру. Я уже думала об этом, но даже не знаю. Ну, мне кажется, ваше радио может многое поменять. Видишь, вас уже запрещают, это хороший знак». Леша улыбнулся. «Я так устала, Леш». «Понимаю». «Встань, Саш». Леша обнял ее. Саша тоже сцепила руки на Лешиной спине, но как-то жестко, угловато, проволочно, потому что не сразу поняла, будет ли в Лешиных объятиях то, что обычно бывало в других объятиях мужчин. Она опасалась и не хотела этого. Точнее, не сейчас, не сегодня. И этого не было. Они просто стояли вот так, обнявшись, только чтобы Саша смогла почувствовать тепло. И пока Саша и Леша обнимались, пригреваясь друг к другу, растапливая Саша на холодное, наполняя талой водой ее пустое, пока они совершенно не понимали, не могли угадать, к чему приведет топление, и надо ли, чтобы оно к чему-нибудь привело, в то же время внизу, за старым городом, за панельковыми районами, за площадью сковородкой, за винно-водочным заводом, за психбольничным садом. В пустой и необжитый кабинет врача-психиатра сползались люди в белых халатах мантиях, в очках-лупах, пропавшие сигаретами и едким хлористым. Это было тайное собрание, вечерний шабаш в здании, выдохнувшим из себя всех душевно болезных, страдающих и безнадзорных, надеявшихся и отчаявшихся. Жабистая секретарша проплывала от своего стола кувшинки в кабинет к пустому столу, жертвенному столу, над которым висел травянистый пар от заварочного чайника, носила миски с печеньем и конфетами, наслаивала на стол листы, в которых черным мерцали списки, имена и знаки. Когда пришел главный, заведующий всем их жрец, по стульям у стен расселись все причастные. Секретарша, бывший врач немого мужчины, всегда курящая у входа психолог. Перед ними тотемом стоял он, доктор по фамилии Джумбер. Он зачитывал что-то, правила, положения, условия, монотонно, как молитву, как заклинание, уже известное всем в комнате. Секретарша черкала карандашом и булькала, соглашаясь. 15-й кружок, произнес Джумбер. 15-й кружок. 15-й кружок, повторила прокуренная психологиня. «У нас разве есть 15-й кружок?» — спросил нервный доктор, бывший врач немого пациента. 15-й кружок — это ветрянка», — сказал врач. «Ветрянка — это наш билет, наш козырь. Уникальный проект, успешный проект», — сказал доктор. «Таких больше нет», — сказала психологиня. «Может, и не надо», — пробулькала секретарша. «Надо», — произнес Джумбер. «Комиссии нужно именно такое, самобытное, новое и как можно дальше от Москвы». «Хорошо, что Москва не участвует», — сказала прокуренная психологиня. «Иначе мы были бы в пролете». «Мы не будем», — сказал Джумбер. «Я недавно звонил члену комиссии. Мы приятели, и он сообщил, что у нас очень высокие шансы». «Провинция и инновация», — сказал нервный доктор. «Наше кредо». «Я почти уверен, что одним из пяти регионов, куда приедет комиссия, будет наш», — сказал Джумбер. «Если кто-то из вас допустит ошибку, опечатку, что-то не успеет, я уволю каждого по статье и с волчьим билетом». В кабинете прогремело, загрохотало, коротнуло. Члены тайного шабаша внеурочного собрания проглотили свои голоса, сжались и стали почти бумажными, как многочисленные листы, наслоенные на жертвенный стол листы со списками и предписаниями. «Это очень существенный грант, это очень много денег», заклинал главный врач, психбольничный жрец. «Это наш шанс, наше будущее. Заявку отправляем сегодня же. Вы все остаетесь до ночи». Проковылял один час, потом еще один. Время забивалось бормотанием всех четверых, шелестением бумагой, проверками и сверками, подсчетами в столбик, проговариванием, ропотом, шепотками и вздохами. «Яков Леонидович, а наши радищики знают про грант?» — спросил нервный доктор. «Нет, им пока это не нужно», — ответил Джумбер, разглаживая пальцем располосованный черным лист. «Почему?» «Некоторые цветы не растут в домашнем горшке», — сказал Джумбер. «Не отвлекайтесь, продолжайте проверять информацию». Бумажное шебуршение, заклинательное бормотание, клавиатурное лязганье — все это вертелось в комнате, крутилось, даже когда зажглись настольные лампы, даже когда замерцала луна, даже когда ее сожрали тучи шпионы и даже когда в психбольничные стекла стала давить, грохотать и выть последняя в году июньская гроза.